с пространством для танцев, с гобеленами вместо стен и с голубым небом вместо потолка. Папа, обрадовавшись известию о свадьбе сына, прислал в подарок невесте шкатулку, полную драгоценных камней. Юная провинциалка Шарлотта была поражена такой щедростью. Ей недавно исполнилось 16 лет, а выглядела она еще моложе. Привезли Шарлотту только вчера, и даже Чезаро, встретив ее робкий взгляд, был тронут ее застенчивой простотой. К тому же он понял, что она заранее готова обожать его, преклоняясь перед величием своего суженого и еще не зная всех слухов, ходивших о нем. Танцуя с ней под голубым небом импровизированного бального зала, Чезаро решил сделать ее счастливой на то время, пока он будет оставаться во Франции, пока не убедится в том, что супруга ждет ребенка. Его замыслы были так же честолюбивы, как и прежде. Подобно королю Луи, он вынашивал планы покорения Италии. Поэтому ему не терпелось покинуть супругу и с победой вернуться в Рим, чтобы оттуда начать завоевывать родную землю, а может быть и весь мир. Лукреция снова была в положении, и отец каждый день навещал ее. Когда в Рим на взмыленном коне прискакал Гарсия, гонец, которого Чезаро отправил на родину с сообщением о браке, папа Римский радовался так, словно состоявшаяся свадьба была его собственной. Он послал за Лукрецией и велел немедленно позвать беднягу-гонца, едва не валившегося с ног от усталости и не успевшего даже перевести дух после долгой дороги. Увидев его состояние, Александр распорядился о том, чтобы ему принесли мягкое кресло и бутылку доброго вина, но не пожелал ни на минуту откладывать наслаждение от рассказа Гарсии. «Святой отец, свадьба прошла превосходно», — выдохнул Гарсия. «А брачная ночь?» «Тоже ваше святейшество. Я ждал до утра, чтобы привести вам это известие». «Сколько раз?» — поинтересовался папа. 6, святой отец». «О, сын достоин своего отца», — рассмеявшись, воскликнул Александр. «Право, я горжусь моим мальчиком». Его Величество король Франции высоко оценил достоинство господина герцога. Александр еще громче рассмеялся. «Говорят, ваше святейшество, господин герцог, превзошел лучшее достижение его величества». «Бедный Луи!» — воскликнул папа. «И не думал, что Вуа будут соперничать с Боджем». Затем он пожелал узнать все подробности свадебной церемонии и брачной ночи, рассказ о которой попросил повторить 2 или 3 раза подряд. В последующие дни приближенные никак не могли понять загадочного поведения папы. Тот почти не слушал своих кардиналов и все время задумчиво бормотал. 6 раз! Неплохо, совсем неплохо, сын мой!» Санчо забеспокоилась. Она подстерегла брата, когда тот шел в апартаменты супруги. Альфонсо насвистывал веселую мелодию, одну из тех, что Лукреция часто играла на лютне. Его безмятежная, почти блаженная улыбка могла кого угодно довести до белого коленя. «Альфонсо», — прошипела Санчо, — «а ну-ка ступай за мной, нам нужно поговорить». Он вытаращил глаза. «Санчо, кажется, ты чем-то встревожена?» «Чем-то встревожена. Да если бы у тебя была хоть крупица здравого смысла, ты бы тоже не был так беззаботен». Альфонсо поморщился. После отъезда Чезары Санчо сильно переменилась. Ни один любовник ее не устраивал, и она вечно была чем-то недовольна. «Ну», — нетерпеливо произнес он, — «что случилось?» «Французы готовят вторжение». Внезапно на Альфонсо напала зевота. Он с трудом подавил ее. «Можешь не отворачиваться, Альфонсо, это ничего не изменит. Ситуация настолько серьезна, что даже Асканио Сфорца обеспокоен. О, Господи, когда же он угомонится?» «Милый мой, в отличие от тебя, он знает, что творится вокруг него». «Что на сей раз? Интрига». По правде говоря, Санчо, я не могу представить тебя, не связанной с какой-нибудь интригой. Но, признаюсь, мне больше нравилось, когда они были любовными. Как по-твоему, что произойдет, когда вернется Чезаре? Полагаю, он станет твоим любовником, и ты перестанешь его ревновать к супруге-француженке. Теперь он крепко-накрепко связан с королем Франции, а французы всегда хотели получить Милан и Неаполь. Мы с тобой принадлежим к видному неаполитанскому роду. Не забывай об этом, Альфонсо. Чезаре нашему дяде никогда не простит отказа в браке с Карлоттой. Чтобы отомстить королю Федерико, он объединится с французами. И я не хотела бы оказаться в Неаполе, когда туда вступит Чезаре со своими войсками. «Мы с тобой не только неаполитанцы», — сказал Альфонсо, — «но еще и родственники его святейшества, а он дружелюбен с нами». «Альфонсо, ты глупец, безнадежный глупец. Санчо, я устал от тебя». «Ну и ступай к своей супруге», — в сердцах воскликнула Санчо. «Ступай». Упивайся своей любовью, пока у тебя не отняли ее. Альфонсо, я тебя предупредила. Будь осторожен, когда Чезаре вернется в Италию. Теперь ему придется соблюдать приличия, принятые при французском королевском дворе. Ах, брат мой, не все родственники Луи желают заботиться о своей репутации. У некоторых есть и другие, очень честолюбивые желания. Внезапно она схватила его за руку. «Альфонсо, ты мой брат», — с жаром сказала она. «Так давай же будем вместе, как было всегда». «Разумеется, Санчо, мы будем вместе». «Тогда не поддавайся иллюзиям, брат мой. Не позволяй усыплять свою бдительность. Опасность уже совсем рядом, и она грозит всему нашему дому. Не забывай, ты не только супруг Лукреции, но еще и неаполитанский принц». 17-летнего Гоффредо никто не воспринимал всерьез. Никто. Все радовались свадьбе Чезаре и беременности Лукреции. А ему, младшему сыну папы римского, по-прежнему не уделяли сколько-нибудь должного уважения. Его не окружали почетом и уважением, привычными для Чезаре, а в прошлом для Джованни. Он знал, почему. Кое-кто поговаривал, что Гоффредо не был сыном папы. И, судя по всему, Александр разделял эту точку зрения. Сам же Гоффредо благоговел перед семьей Борджи и полагал, что если не будет принят в ее круг, то жизнь потеряет для него всякий смысл. Чтобы привлечь внимание к сходству между ним и Чезаре, а также Джованни, покуда тот был жив, он взял в привычку после наступления темноты брать с собой слуг и бродить по римским улочкам, заходя в таверны, приглядывая женщин легкого поведения или задираясь к подвыпившим мужчинам. Так бывало любил проводить досуг Джованни, и Гоффредо очень надеялся услышать от горожан: «О, этот парень пойдет по пути своих братьев». Однажды ночью, когда он и его слуги прогуливались по мосту Сан-Анджело, стражник приказал им остановиться. Гоффредо, немного встревоженный, но решивший показать себя истинным Борджи, выступил вперед и спросил, что это за грязное отродье мешает его ночному мациону. Стражник обнажил меч, а из темноты вышли двое других солдат. У Гоффредо появилось желание ретироваться, но он понимал, что Чезаре и Джованни поступили бы иначе. Его противники оказались людьми не из робкого десятка. Кроме того, они знали, что папа не питал Гоффредо той фанатичной любви, которой пользовались остальные члены его семьи. Чезаре был во Франции, Джованни в могиле. Вот римские стражники решили, что не позволят молодому Борджи вселять страх в сердца добрых горожан и что ему нужно преподать урок. «Прошу вас, мой господин», — миролюбиво сказал старший стражник, — «ступайте своей дорогой и не причиняйте римлянам беспокойства». «А я вас прошу соблюдать правила хорошего тона», — вспыхнул Гоффредо, — «особенно, когда разговариваете с мужчиной из рода Борджи». «Я стою на посту», — возразил стражник, — «и не должен блюсти ничего, кроме покоя горожан».